Мой голос заглушил громкий вопль. Коридор перед нами разорвала широкая трещина. Цепляясь за ее край уже самыми кончиками пальцев, прямо у меня под ногами висел Рик. Испуганное лицо со следами крови и грязи застыло от напряжения. Губы закушены, взгляд разноцветных глаз кажется остановившимся. Я упал на пол, схватил его за руку, втягивая наверх. Марк рухнул на колени рядом, схватив брата Хелл за вторую руку. Но неведомая сила тянула мальчишку назад. Мне в лицо брызнула кровь. Трещина начала стягиваться. «Держи!» — крикнул я спутнику. «Крепче!» Выпустил руку Рика и прыгнул вниз, в то пространство сна, из которого меня выбросило не так давно. Я приземлился на пол точно между Хелл и ее Фабитором. Существо действительно было отвратительным. Ученица при рассказе еще опустила острый запах падали, исходящий от него, и зазубренные желтые шипы, которыми были утыканы его ладони. «Мэтт!» — пальцы Хелены вцепились в мое плечо, но я не отрывал взгляда от стоящей передо мной сущности. «Я видел только 5 знаков», — сказал я ему. «Пустые тела, чужой и в то же время знакомый голос, глаза, падение. Но я не могу связать все это. Покажи еще. Покажи все, что ты знаешь, сын Аниров». «Мэтт», — ученица до боли стиснула мое запястье, — «что ты делаешь? Он убивает нас!» Фабитор протянул непомерно длинную руку, показав наверх, и сам поднял голову, глядя туда. Я увидел Рика, все еще цепляющегося за край трещины, Марка, пытавшегося вытянуть его из опасного сна. Длинную рану на ноге мальчишки, порванный карман джинсов, из которого свисал медальон на цепочке, готовый вот-вот выпасть. Он медленно покачивался, напоминая мой маятник для гипноза. Оба окошечка были открыты, и я уже почти видел изображение в них. Но в этот миг моя ученица, дрожащая с ног до головы от страха и яростного бессилия, оттолкнув меня, прыгнула вперед. Длинный нож, неизвестно откуда взявшийся в ее руке, вонзился в грудь Фабитора по самую рукоятку. Порождение сна дрогнуло, по его телу пробежала рябь, оно потянулось ко мне в последней отчаянной попытке задеть меня когтями по горлу, но не сумело достать и начало метаться, сменяя образы. Адрас с обожженным лицом, Орфа с глазницами, наполненными кровью, Марк с черной размытой тенью вместо головы, беззвучно кричащий от боли Рик, и, наконец, на пол рухнул Крис, схватившийся за клинок в своей груди. Мир сна потускнел, и мы с Хелл остались вдвоем над телом мертвого художника. «Прекрасно», — устало сказал я. «Очень профессионально». Хелл промолчала. Она выглядела подавленной, измученной, на ее руках кровоточили глубокие царапины. Не могла подождать пару секунд. Она подняла на меня погасший взгляд. «Но ты говорил, знаки, тела, голос, глаза, падение. Я видела медальон в кармане Рика». «Это не просто медальон. Это олицетворение прошлого. Что-то оттуда рвется в настоящее. Но на самом деле ты не хочешь этого знать. Ты убила Фабитора, чтобы не видеть правду. Ты боишься». «Боюсь», — прошептала она. «И этот страх настолько силен, что он застилает тебе глаза. Поэтому Орфа лишилась зрения. Ты будешь пытаться выкарабкаться из сложной ситуации, но все равно упадешь, как бы старший друг не старался вытащить тебя». «Значит, все это напрасно?» — Хелл посмотрела на тело Криза с ножом в груди. «Я зря дернула ребят. Опасность грозит не им, а мне?» Она выглядела такой расстроенной, что я больше не стал добивать ее жестокой правдой. «Не напрасно. Мы узнали кое-что. Не все, но многое. И опасность может грозить им так же, как и тебе. Но не сейчас, не сегодня. И даже не завтра». «Это почти ничего», — абсолютно самокритично ответила ученица. «Но, Мэтт, в тот миг убийство Фабитора показалось мне единственным правильным выходом. К тому же он пытался ранить тебя». «Понимаю. Значит, ты должна была убить его. Идем, вернемся к твоим друзьям». «А может...» — она оглянулась в темноту, клубящуюся за пределами крошечного светлого пятачка, на котором мы стояли. «Попробовать еще раз?» Больше этот сон не вернется. Предсказания не повторяют по 10 раз. Пора уходить, Хэл. Она послушалась и вышла первой. Ей вслед прилетел порыв горячего ветра и начал сдувать остатки сновидения черным сухим песком. Но я продолжал смотреть. В пыльных клубах постепенно проступал смутный рисунок. Дом, такой, каким его обычно рисуют дети, квадрат с окном, палочками-колоннами и дорожкой. Я смотрел на него и понимал, что этот сон показан не только для Хэл, но и для меня. Я должен сделать то, чего очень не хотел, но о чем думал так часто. Как только я принял решение, в окошке дома из песка вспыхнул желтый огонек, и шелестящая стена пыли взмыла передо мной, гася последние проблески света.